Глава 62. Спасти мир. Я ждала у двери, не особо веря, что у Гарри получится вышибить Сида из реальности. Никто, кроме меня, на это не был способен. Я была убеждена в этом. Но он так и не вернулся. И его победа отразилась для меня горечью поражения. Признание факта, что он сильнее меня, обескуражило. Я придумала план. Я организовала все это, и теперь осталось не у дел. Я схватилась за ручку с намерением вернуть контроль себе, но остановилась. Эго откровенно дергало меня за ниточки. Но конфликт с Гарри не приведет к поставленной цели. Наши шансы на успех возрастут только в том случае, если мы будем играть на одной стороне. Осознав, что принять ситуацию и сделать все от меня зависящее здесь станет лучшим решением, я оставила Гарри в покое и отправилась в магазин комиксов. Я обошла все ряды с журналами, но 13-го нигде не было. Тогда я подошла к стойке, заметив ручной звонок, и несколько раз нажала на него. «Чего ты трезвонишь?» 13-й скинул с головы серый капюшон, отделившись от стены, тон в тон совпадающий с оттенком его одежды. «Ты-то мне и нужен». «Уверена? Я и нужен». Усмешка скользнула по его губам. «Ты вообще кто?» «Лора». Я протянула ему руку, но он проигнорировал этот жест. «И что тебе нужно, Лора? Комиксами интересуешься?» Он положил передо мной выпуск с Минотавром на обложке. «Нет, я пришла к тебе. Ты такой же, как и я, один из 13 здесь живущих». 13-й — мое имя. Но я не думал, откуда оно взялось. Есть и все. «И кто, по-твоему, мы такие?» «Части одной личности». «Ха, у меня есть дюжина братьев и сестер, потерянных в роддоме. История попахивает Болливудом». «Могло быть смешно, если бы не было так грустно. Разделение — это защитная реакция психики на травмирующие события». «И что дальше?» «А то!» — я задумалась, подбирая весомый для него аргумент. «Давно ты не выходил в свет?» «Дверь заперта, и меня все устраивает». «А меня нет». «А я тут при чем?» «Ты можешь помочь». Наконец я увидела на его лице заинтересованность. Он мастерски спасал мир в нарисованных историях и, похоже, был не прочь повторить этот опыт в реальности. «С этого бы и начинала. А то разделение, реакция психики». 13 апреля в 13:13 мы должны собраться все вместе в зеркальном кубе, чтобы вернуть целостность системы. «Хм, в день рождения? И что будет потом?» «Жизнь». «А я смогу рисовать?» Я кивнула. «Все наработанные таланты частей, по идее, должны сохраниться. Вопрос только в том, что из этого багажа захочет проявлять объединенная личность. Но об этом я не стала рассказывать». «Что же, я не против. Если правильно тебя понял, все, что от меня требуется, оказаться в правильное время в нужном месте». «Верно». Я на автомате протянула ему руку, и на этот раз он пожал ее. Встреча прошла легче, чем я ожидала. Хороший парень, не задавая лишних вопросов, отозвался на просьбу о помощи. Я попрощалась и направилась обратно в коридор дожидаться Гарри. Как вдруг... за спиной услышала стремительное приближение шаркающих шагов.